заказаны на ваш адрес. На Новый год? Проститутка, блядь. Фигурочка, слушай. Проститутку там, это... На Новый год? Заказаны женщины. Машенька, проститутка, блядь. Далее. Я тебе желаю, чтобы ты подох или заразился. Будет. Серьезно? Будет. Я вижу. Я через трубку вижу. Что ты видишь? Подпишись с гноем и проглоти на Новый год. Что еще раз? Ты гной выпей на Новый год. Кто я? Ты что про внучку мою такие гадости говоришь? А кто внучка-то ваша? Побойся, Господа Бога, перед Новым годом. Кто твоя внучка-то, а? Вот сволочь, алло. Попадешь. Алло. Сволочь, вот звонки-то и поступали все время от твоих дружков. Кто твоя внучка-то? Записывай, Женя. Записывай. А? Алло. Женечка, мы к дому подъедем. Едем вдвоем, обклеим. Может, у тебя внучка такая же шлюха, как и ты была в молодости, а? Бабуль, да ты кто такая? Да пошел ты нахуй! Может, у тебя внучка так же у всех сосет, как и ты сосала? Может, ты ее научила этому? Да. Что да? Возьми два, блядь, барабанить будешь. Где? Хуйная. А? Где? Чё где? В пизде, блядь. На верхней полке. Записывай, Женя. Записывай. Ай, блядь. Как же я от вас да уже заебался. Да это ты заебись от... со своей матерью. Кто у меня... Как зовут маму-то мою, скажи? Как раз перед Новым годом будешь в каталажке сидеть. Бабу, ты там... Ты понял или нет? Чего я? Чего? Ты ведь с девушками не можешь... Что не могу? Ты ебешься в жопу со своими педерастами. Кто это? Любой ебарь. Вот придут они, чернорубашники, и тебе разобьют харю. Кто такие чернорубашники, а? Зайло поганое. Поганое. Кто такие чернорубашники? Хорошо торгуете, да? Да. Ну? Ну ты выебал ее. Кого? Внучку твою? Ну ты потрахал, да? Все, нахуй, блядь, съебалась нахуй, слышишь? Алло. Алло. Слушаю вас. Скажите, а с кем я разговариваю? А вам кого нужно? Я тебе уже сказала. Что? Жидовская морда. Ты, сука, ядовитая. Заткнись. Держи трубку. Мне неприятно с тобой говорить. Ну какого хрена тогда сюда звонишь? Алло. Алло. Скажите, а с кем я разговариваю? А вам с кем нужно? Не твое дело. Ну какого хуя тогда звонишь? Я тебе уже сказала. Ро. Алло. Слушай сюда. Алло. Слушай, прибей-ка этого козла, который храпит у вас. Чего-чего? Вот этого козла, блядь, повешайте сразу. Какого? Да. Какого? Анатолий Петрович. Кто ты говори-то внятно. Кто ты такой? Я кто такой? Ну? Ты кто? Это радость твоя. Какого тебе хуя надо, ты? Слушай-ка, дурачок ты, ебаный. Ты, некому звонить тебе, да? Почему некому звонить? Хуеплет, ебаный, блядь, дурак, блядь. Ты пидор мокрожопый, блядь. Попался ты бы мне, я бы тебе, блядь, бошку отвернул тут же. Такой же дурак. Козел сраный. Ты, блядь, старый дурак, ты, блядь. Ро. Я слушаю, говорю. За вами уже следят. Ну, отлично. Я специально слежу за вами. Ну, чудесно. Ты слушай, прибей-ка этого козла, который храпит у вас. Вы куда звоните? Вам скучно или что? Давайте пообщаемся. Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Ну что ты мне тычешь, конченая обезьяна? Ты нормально позвонил, ты нормально ответил. Будешь хамить, я тебе тоже буду хамить. Чучело тупоголовое, блин. Ну, что ты звонишь? Продаете, да. Ну ты найдешь, тебя нормально разговаривать. Так поддержи. Я нормально разговариваю. Поддерживайте беседу нормально. Или будем говорить как быдло. Ну? Какой вариант? На кого ты работаешь? Вы кому звоните, скажите? Вы звоните куда? Просто можете сказать, куда вы звоните? Заказано на ваш адрес. Пиво. Что на мой адрес пиво. Заказано, скажите? Пиво? Я не пью пиво, в принципе. Да. Да. И я на этот адрес не заказывал. Давай 500 рублей. Угу. Давай мне косарить и 500 отдам. Слушай, тебе скучно, я не пойму. Ну, серьезно, ну, вроде взрослый человек. Тебе скучно? Я не понимаю просто. Или что? Кончится плачевно, будете плакать. Слушай, дебил, я тебе говорю, тебе скучно или что? Телевизор посмотри, там много хороших передач. Просто пощелкай, интересно будет. Не занимайся ерундой, как дети сопливые 10-летние это делают. Да что они тебя слушают, что это такое? Кого ты знаешь, что тебя слушал? Чудик, блин. Вы это телевизор включить, дебил. Продаете, да? Да, не только. И не только. Воруете и продаете, это... да? И не только. Вот сейчас говорят, и продавали по телевизору пиво. 38 рублей. Послушай, дядь, я тебе говорю, ну, включи телевизор, ну, скучно тебе, ну, посмотри, понимаешь? Ну, посмотри телевизор, ну, там много разных передач, кино какое-нибудь включи. Ну, жить тебе не интересно, я не знаю, пожить спокойно, а не ерундой заниматься. Вроде взрослый человек, не стыдно вообще? Ну так просто, самому не стыдно? Ну? Звонишь по телефону незнакомым людям, несешь какую-то херню. Ну тебе реально не стыдно, нет? Так просто вот. Ну как нет? Я тебе как взрослому... Не стыдно? Да. Что да? Ну да, это стыдно или не стыдно? Я не пойму. Ты же вроде взрослый уже, да? Ну ладно, мне было 10 лет, я звонил по телефону, там херами разбрасывался, там и так далее, там как бы, да, ну... Ну, возраст у меня прошел, я перестал названивать чужим людям, да, тем более сейчас есть определители номера, понимаешь? Ну, как бы, ну, ты голову-то включай иногда. Ну, сейчас спокойно можно вычислить, кто звонит, откуда, когда. Ну, не будь ты дураком-то, что ты названиваешь чужим людям, я не понимаю. А я тебе говорю, короче, нет. Нет, это что значит нет? Что нет? Это команда у вас там, это, вы продаете, наверное, ворованные эти сотики. Слушай, я понимаю, что сейчас в стране очень много людей, у которых отклонения. У меня тоже есть свои отклонения, да? Понимаешь? Да. Ну, посиди ты где дома, посмотри телевизор. Какая интересно же ведь. Интересно же, новости показывают, понимаешь, там, про природу что-нибудь посмотри. Нет. Про обезьян, вот себя, может, там узнаешь. Посмотри, посмотри. Вроде взрослый человек, кончай сюда звонить. Ну, прекращай это звонить сюда. Ну, не будь ты дураком-то, реально. Че ты... Идиота кусок. Это радость твоя. Радость моя, что мне просто сейчас скучно. И я вот... Позвонил мне какой-то дебил, и я с ним разговариваю, понимаешь? Да. А когда у меня время будет мало, я, как у всех нормальных людей, сейчас на телефоне высвечивается номер, с которого звонят, понимаешь? Вот. Спокойно, через 2 минуты выясняется, где ты, обезьяна, блин. И потом у тебя немножко голос изменится, когда мы с тобой встретимся, понимаешь? Ну, так просто вот. А сейчас мне скучно. Вот я поэтому с тобой и общаюсь. Значит, у вас там где-то притон, видать? Конечно. Конечно. И притон есть. Все есть. И магазин «Пятерочка». Наоборот, ты звонишь ко мне. Естественно. Естественно. Я же набираю 4 двойки, попадаю к тебе. Я приду к тебе. Давай, приходи. Ну скажи, куда ехать о тебе? Куда захочешь, туда и отвезут. Не вопрос. Куда заказываешь рейс-то? Блядь, голову снесу, блядь. Я что, думаешь, один, что ли, блядь? Да по мне хоть тебе 10 человек, понимаешь? Мне вообще все равно, сколько там тебя. 10, 20, 40, мне все равно. Я вот своим сыновьям скажу, так что тебя повесили нахуй, блядь. Я говорю первый раз. Блядь, твои рога повесить, ебаный, к столбу. Пятый раз рассказываю. Тебе скучно? Включи телевизор. Посмотри телевизор. Там интересные передачи идут про животных. Новости показывают. Включи, посмотри. Все, кончай, кончай дурковать. Ты же не маленький ребенок. Все, давай, давай, отдыхай. Алло. Алло. Слушай вас. Я спрашиваю, кто нужен? Да вы нужны. Это же не первый вы звонит. Это вы работа, я знаю. Такая... Так, дорогой мой, вы сами позвонили. Я тебе звоню, сволочь. А кто же? Ты морда. Давай не будем ругаться. Вы человек верующий. Держи трубку, мне неприятно с тобой говорить. Взаимно. Всего вам хорошего. Толстая морда. Здравствуйте. Вы услугами пользуетесь? У вас вода в доме есть? Назовите ваш адрес. А зачем вам мой адрес? Мы вам предоставляем услуги, водопровод, канализация. У вас воды нет? Скажите адрес. По какому адресу у вас нет воды? А у нас все есть. И вода, и канализация. Ишь ты какая, птица. Да, я вот такая. Я тебе звоню, сволочь! Ой, как я рада тебя слышать. Ой, ну, наконец-то. Ну, представь... Вы куда звоните? Я-то тебе не звоню. Нет, ну вы меня слышите? Я тебя слышу. Как зовут тебя, ласточка? Ты из дурдома? Ну что, молчи? Ну что молчишь-то? Ты где находишься? Ну, ты или где? Ты мне нравишься, мне хочется, чтобы ты мне наркотик дал. Ну давай, дорогая, давай, скажи, как зовут тебя, киска? Кисонька. Ну, травку у меня есть. Да мне насрать на твою травку. А ты перди и нюхай. Ну давай, ты нравишься. Ну, и понюхай, и понюхай. Ну, скажи, как зовут тебя, солнышко? Куда свечку-то за упокой души твоей ставить? Имечко-то свое назови. Ну что молчишь-то, козлина? Ты из дурдома? Ой, дура-то дура. Да я старая шалава. А такой же шалавы слышу. Нет, ты, ну, вы звони, меня слышите? Звони. Да я тебе пиздюлей здесь отвешу. А теперь запомни, дура, с каждым твоим звонком я тебе уже заговорила. С каждым звонком ты будешь сокращать свою жизнь на полгода, а точнее на 133 дня, поняла? Дура, звони почаще, быстрее подохнешь. Козел, дай козе пососать. Козе... Ну скажи, как зовут тебя, ласточка? Зинаида Николаевна. Какая Зинаида Николаевна? Ты откуда взялась-то? Зинаида. Все будет выслежено, все будет сделано. Чего будет сделано-то? Зачем Сережи хуй? Ты знаешь, у меня ни одной Зинаиды за всю жизнь такого не было. Откуда взялась-то, коза? Чтобы относились к русским, как полагаться. И так с собаком. Это чернота. Полностью магазины заполонили, а магнолия у нас вся в черных. Это вообще ужас один. Хамят, смеют. Слушай, подожди, ты вот адресом-то не ошиблась случайно, а? Ведь ты мне все это рассказываешь, а дура ты несчастная. Ты ошиблась адресом, ты звонишь-то совершенно не туда. И напрасно тратишь свои силы. Зря ты это делаешь, глупая. Ну, конечно. Телефон там циферку какую-то перепутала. Я в жизни не знала ни одной Зинаиды, поверь мне. Не ебет. Ты вот говоришь невнятно, я тебя не понимаю. Да. Ну да, ну и что? Ну что, ну я понятия не имею. У меня вот за всю мою жизнь ни одной Зинаиды у меня никогда не было. Я и не знаю. И зальет хуй так вот. Дозвонишь, блядь, то у матери пизда лопнет от своего хуя. Ой, правда, у меня даже хуй есть. Вот ходи, ездить сюда в дом. Ты слепая, наверное. Ты проверь телефон-то, куда ты звонишь-то. Вот смотри, ты сегодня позвонил уже который раз. А я тебя предупреждала, каждый твой звонок у тебя отбирает полгода жизни. И вот представляешь, насколько ты себе уже жизнь укоротила. А я свое слово держу. Так что зря, дурочка, ты проверь, кому ты звонишь-то. Ты же меня не знаешь. И тем более мы пришли с ребенком, двери не могли открыть. Идиотка, идиотка, какие двери? Ты что, ебнул, что ли, совсем? Совсем, что ли, ебнул, двери не могли открыть? Какие двери, пизда вонючая? Ты куда звонишь-то? Ты проверь, дура, адрес и телефон, кому ты звонишь? Ты подумай, думай, дура. Какие двери ты не могла открыть? Кому ты звонишь-то? Я совершенно посторонний человек. А ты идиотка. А ты знаешь что, старуха, заведи-ка хуй за ухо. Что ты говоришь? Гай, обязательно воспользуюсь твоим советом. Обязательно. Из-за Наташи твоей Максимовой, проститутки, блядь, галимой. Ты знаешь, я даже Наташу не знаю. Вот так вот. Ты думаешь, так что опять ошиблась, не туда попадаешь. У Наташки Красовой. Не знаю такой, не знаю. Я знаю, кто. Ты дура, господи. Попадаешь все время не туда. Ты не понимаешь, с кем ты говоришь. Ты хоть знаешь, как меня зовут? Привози бутылку водки. Да это я возьму, не волнуйся. Будем торчать, как сливы в жопе. Ну, господи боже мой, это не твое собачье дело. Где мне торчать и как торчать? Да. Только ты проверь адресочек-то сначала и подумай, куда ты звонишь. Куда ты звонишь? Ты попадаешь-то не туда, не по адресу. Мне тебя жалко, честное слово. Случай. Мне тебя просто очень жалко. Ты зря теряешь время. Век свободы не видать. Ну, и не смотри на эту свободу, успокойся. Успокойся. Ну и что? Ну, чего? Ну, ты понимаешь, ну глупости какие-то ты морозишь, а я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, ты вот ошиблась телефоном, может быть, тебе телефон не тот дали, или ты что-то записал не так. Ну, я ни тебя, никакой там Наташи, я никого не знаю. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Друг, мне неприятно с тобой говорить. Ну, неприятно, так и не говори. А я не могу понять, ну, что ты хочешь-то? Может, я тебе могу чем-нибудь помочь, если я кого-то знаю? Ну, что я могу сделать-то для тебя? Ну, ты звонишь, оскорбляешь. Ну, так же нельзя. Ну, надо жить-то по-человечески. Ну, быть человеком, а не лить какую-то грязь. Вот ты, я понимаю, тебя кто-то обидел. Ты на кого-то обижена. Кто-то оскорбил, может быть, тебя. А ты на меня, на совершенно постороннего человека вот эту всю грязь выливаешь. Зачем? Ну, зачем? Как дела у тебя? Ну, какие у меня могут быть дела? А что такое у тебя настроение? Ну, потому что у меня горе страшное. А ты мне досаждаешь. Ты мне давишь еще больше. Понимаешь? Мне так тяжело, мне так больно. А ты вот своими такими разговорами... Ну откуда вот... Ну я не знаю. У меня ведь нет ни подруг, ни друзей. У меня нет никого. Я вот одна как перст, понимаешь? Ах ты вот. Да. Я ни с кем никогда не пересекалась. Я никому никогда не делала никаких гадостей. Я не знаю даже, кто. Смотри, мог... не пей. Ты что, дур, что ли? Зачем мне пить-то? С какой стати? А чего? Что значит чего? А зачем мне пить-то? Зачем? С какого такого бодуна я буду пить? Смотри, не пей. Ой, Господи, глупый ты. С чего ты взяла, что я пью? Ну, с чего ты взяла-то? Слушай, давай так. Ты успокойся, и ты пойми, кому у тебя какие претензии. Но я совершенно посторонний человек. Абсолютно посторонний. И откуда ты взяла мой телефон, я тоже не могу понять. Ты работаешь? Нет, я не работаю, я пенсионерка. Ну что тебе нужно-то от меня, я не пойму. Вот ты ошиблась номер. Позвони 29-19. Да не собираюсь я никогда звонить, мне это не нужно. А ты успокойся и пойми, что ты звонишь совершенно чужому постороннему человеку. Оскорбляешь, унижаешь, говоришь гадости. Ну это же грешно, нельзя же так. Ну откуда у тебя мой телефон, с чего ты это взяла? Ну что-то ты перепутала, какие-то там циферки там или еще чего-то. Но я посторонний, да. Я абсолютно посторонний для тебя человек. Совершенно чужой, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Ну, чего ты мне надоедаешь-то постоянно, ну? Оставь меня в покое. Алло. Здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. Спасибо, дорогая. Так, и здоровья я тебе желаю. Тебя. Я тоже желаю тебе здоровья. И чтобы ты не расстраивалась по пустякам. Все образуется, все пройдет. Не волнуйся, не волнуйся. Все пройдет. Ой. Не переживай, успокойся, успокойся, береги себя и свои нервы, береги себя. Как здоровье-то у тебя? Ой, какое у меня здоровье, у меня горе страшное, очень тяжело, не знаю, как пережить. Говори. Нет, не могу, даже вот вспоминать не могу, мне очень-очень тяжело и больно. Ладно. Ой. Так что, тебе здоровья, долгих лет жизни. Будь здорова и счастлива. Не думай о плохом, думай только о хорошем. Да. Это дает надежду и надежду жить дальше. Да? Конечно. Ну, давай. 90 лет давай жить. Да кому нужны до 90 лет жить-то? Угу. Было бы ради хорошо. Чего, я бы и до 100 лет бы жила. А теперь никого нет, одна как перст осталась. Смешного здесь мало. Ну все, давай, мой хороший. О. Ты мне очень нравишься, я тебе звоню. Слушай, бабуся, вы кому звоните? Ты мне нравишься очень. Вы кому звоните? Кому вы звоните? Травку у меня есть. Вот вы знаете, у меня определился ваш номер, я напишу на вас заявление в милицию, а потому что вы уже надоели, свели с ума. 500 рублей давай мне. Больная. 500 рублей давай мне. Лучше тихо сделай. Алло. Еще раз алло. Позвони. Алло. А кто это звонит, алло? Ты мне очень нравишься, я тебе знаю. А кто это такой? Я хочу травку принести, травка у меня есть. А зачем мне травка-то? Гандон штопанный, 500 рублей давай мне. Господи, да что же вы ко мне привязались? Мне 90 лет, что вы ко мне привязались? Ты какие вам контакты? Коридоры, гондоны. Ну что ж, нравлюсь я столько лет. Кому я могу нравиться? Господи, что вы говорите? Кто вам дал такой телефон? Ой, с ума сойти. Господи. Прости, вот это хочу. Алло. Привет. Добрый день. По какому вопросу звонишь? Дорогой мой, позвонил-то ты мне, а не я. Приходи, налью я тебе. Наливай, приду. Чего любишь, пиво или водку? Водку. Блохина сейчас говорит со мной, да? Валентина? Да. Из Костромы. Из Костромы, из Костромы. Да. А в Бога-то веришь? Нет. А вот в Библии сказано, что пить-то грешно ведь. Ну-ну. Немножко, конечно, можно, но так, что мы с тобой выпьем немножечко. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя приду, нет. Приду. Жди. Давай я тебе задание дам на ночь. Ну? Слушаешь, да? Слушаю. Кузнец ебал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А ну, кузнец ну, ну, кобылу... Ну, такое не надо. Не болтай. Вот думай. Говорю. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. Хорошо. Ну, ладно, давай. Всего хорошего. Да? Ты мне очень нравишься, я тебе звоню. Ой, да неужели? Ты мне нравишься очень. Ну, ты мне тоже нравишься. Я тебе хочу травку принести. Травка у меня есть. Так это ж отлично. Приходи! Так вот, давай адрес, куда? Гандон штопанный. 500 рублей давай мне. Так куда идти-то? Вы куда звоните? Куда и вы? Да я старая шалава. Ты старая шалава? Поздравляю. Редко кто сознается. И дергаюсь на нем. Хорошо, нахуй сидеть. Так, ну тебе, видно, нравится, да. Я с доктором ебусь. Молодец. Ты мне нравишься, и мне хочется, чтобы ты мне наркотик дал. Да? Ну, как вырастим, так и что будет. Так тебе, наверное, вообще весело будет. Да. Да? А? Во, глухая пень! Да ты что? Теперь ты еще и глухая, кошмар какой-то. Нет, вы меня слышите? Прекрасно. Козел тюремный, козел тюремный. Шалава, я старая. Ну да ты уже говорила, что ты шалава старая, дальше-то что? Ты где находишься, в психушке или где? Так там же, где и ты. Алло. Ну? Алло. Я тебе желаю, чтоб ты подох или заразился. Но это будет. Будет. Не потом, зараза, сука, скотина. Гандон вы настоящие. Вы, гандон настоящий, молчать, чтобы больше не звонили. Доны. Понятно, сволочи. Доны. Ты алкаш ёбнутый. Где-нибудь перевернётесь, сдохните. Алло. Я тебе желаю, чтобы ты подох или заразился. Но это будет. Будет, я вижу. Я через трубку... Что за... Слушай, блядь, вы меня съебали. Какого хуя вы эту квартиру звоните? Набирайте правильно номер. А то я, блядь, забыл курва милицию на вас, блядь. Будет вам пиздец, курва. Затрахали уже. Ты поедешь за всю квартиру. Ты гной, ты баба, курва. Ты гной, выпей. Да ты, блядь, сука, заебал уже. Захлебнешься материнским гноем. Задрали уже, дай звоните, нажретесь водки, курва, и хуёй страдаете. Никогда бы не стала звонить. Ты проститутка, шлюха. Тебя дерёт он, сука. Заткни пасть, блядь, дура. Меньше пить надо, блядь, на работу иди. Неуравновешенная, не твоё дело. Да. Ты какого хуя сюда звонишь, ты мне не скажешь? Я тебе уже сказала. Да мне насрать, что ты мне сказала. Нехуй звонить по этому телефону. Завтра, сука, ментов вызову и все, блин, задолбали уже. Пизда лопнет и зальет. Вот так вот. Вот ёбнутые, блядь. В рот, в жопу и везде, во все дыры ебешь. Она... А тебе завидно, да? Тебя некому ебать? Да. Тебя некому ебать? Да. Что ж ты так дожила, что некому выебать-то, блядь? И смешно, гнида. Вот по этому-то номеру телефона твой адрес известный будет. Да, ну, по твоему тоже. И набирай правильно номер. Поменяй свою шестерку, блядь, на шестерку свой номер, блядь. Звонишь, блядь. Я знаю твой номер, и нехуй звонить. То один хуй звонит, то теперь ты тут звонишь. Че, заняться больше нечем? Дебилоиды, блядь. Вот твари, блядь. Иди нахуй, блядь. Еще раз позвонишь, вообще, курва, убью. Будет. 3 годика отсидишь.